Низок. Он не узок, не высок, не высок. Он не низок, не широк, не широк. Он не узок, он не низок, не широк, не высок. Он не низок, не высок. Он не узок, не широк. Он снежок. Подстих. Он снежок, снежок, снежок, снежок, снежок. И Бог с ним. Лед стал, лед растаял, лед стал, лед растаял, лед стал, лед растаял, лед стал. Пошел снег, снег лег, стал снег, и снег, и все равно был лед или не лед. Снега, снега не густого, с неба, неба, бедного, бедного неба. Вот тебе первый снег, падая на брег, падая на брег, падая на брег, падая на брег, на брег, на брег, тебе не на берег. Тебе Олег, тебе Эрик, тебе Эрик, тебе Олег, тебе Эрик, тебе Олег, и тебе Олег, и тебе Эрик. Почти японские стихи. Первый снег сделал вид, бледный вид. Совсем японские стихи. Бледный вид. Первый снег, падая, идет. Идет снег, снег, снег, снег, снег. Идет туда, где живет Олег, и торчит труба. Вот туда, вот труба, вот туда, вот откуда это все? Вот откуда это не небо, это не небо. Это тут уже тундра, это тундра, откуда все, откуда все, откуда все, откуда все, откуда все, все оттуда, все оттуда, все оттуда. Открытые шоссе, открытые вообще, открытые в лесок. Что, че тебе ветерок, ветерок, вот в этот уголок, в этот уголок и дальше. Восток, северо-восток, северо-восток и дальше. И большой-большой кусок север-восток и дальше, север-восток и дальше, север-восток и дальше, скоро Ростов, север-восток и дальше, север и весь восток, север и весь восток, весь север и восток, весь север и восток, еще дальше, дальше восток, восток, восток, восток, восток, восток, восток, во весь восток и дальше. Так что дайте только срок, дайте только срок. Надпись на какой-нибудь зеленой картине Эрика, 42-й, 42-й зарос травой, потрогай. Очень короткие стихи, ночью ничего нет. Другие очень короткие стихи, ночью ничего нет. Черный дождик, белый снег, наверное, белый снег. Парк, парк, парк, парк, парк, воронный парк, воронный парк. Парк, вороны, парк, как вороны времена. Он или времена, или так, не очень он. Снег, снег, снега-то, снегота, великая снегота. Матросская тишина, покровская темнота, медвежья теплота — это наша комната. Нам дана, нам дана. Нам тогда, пока и нам на пока. Тише, тише, тише, тише, тише. Наша тишина. Подстих. И тишина, тишина, тишина, тише нашей. Стихи с эпиграфом из Миши Соковнина. А на берегу реки домики и сумерки. В сокольниках и домики, и сумерки, сокольники на берегах сухой реки, такой реки, спокойной реки. Сокольники светленькие, светленькие, там темненькие, все-таки какие-то веники. Они мы. Они мы, сокольники, одни мы, сокольники мы, за сокольниками, над сокольниками, а им бедненьким, они бедненькие. Подстих, никакие не сокольники, сокольники, в сокольниках охотники, ох, охотники, они мы, а мы не мы. А мы не охотники. Переулки, всякие там переулки, кое-какие улицы, сокольники и сокольницы. Дом стоит, кот сидит. Дом стоит, пускай стоит. Кот сидит, пускай сидит. Подстих. Котик сидит, песик бежит. Котик сидит, пускай сидит. Песик бежит, пускай бежит. Псы, коты, собаки, кошки, щенки, котята. И щенки Ань. А котята Аня. Один осенний стих забыл раньше. Хорошо землю посолили, скоро будет, а что будет? Или зима. Такой стих. В том же Пскове, в Ростове вовсе, во все время, в свое время. В это время, в наше время, в то же время в нашем доме и в нашем районе. Снег падает на снег, свет падает на снег. Где нас нет? Где нас нет? А где нас нет? Примечание, где нас нет? Денег нет, а где их есть? Два стиха. Москва столица, ничего столица не чувствуется. Как ей стоится. Чувствуется столица. Она неба не боится, а оно боится. Хотел сказать, не боится, но оно боится. Посвящается Сереже Иванову. Как идиот, смотрю на снег. Хочу на юг, а не дают, да кто там тебе не дают, кто тебе не дает. Очень короткие стихи. Другие короткие стихи, ночью очень чудно, ну ничего. Тоже короткие стихи. Утро есть утро, это ясно. Солнышком, со снежком и солнышком, каким она, Пушкиным. Ёлкины снега, не гасни. Опять метель, теперь опять метель. Ночью звездочки точь в точь. Холодок, ледок. Сдвинулась наша зима. Сдвинулась вся ваша зима. Колыбель, карусель. Март, ноябрь, брат, ноябрь. Каждый день что-нибудь. Может быть, будем жить. Как водичка побежит. Как же быть? Ползли под зиму, из-под зимы, и мы. И вот и мы. Примечание. Это весна, это же еще та осень из-под этой зимы. Сокольники маленькие, серенькие, мокренькие в сокольниках, хоть есть подснежники, хоть есть. У них хоть есть хоть подснежники. Последний снег, честное слово. Ночью вода. Да, вода. Сила навалила, осела и сказала Сева. Снега нет. Весной смешной, сквозной. Насквозь весь этот год, с этим летом, с этой осенью, зимой и с этой весной, с той весной и с этой весной. Весной, со всей этой весной. Весной, ночной. Бедный трамвай, постой, пустой мой, домой, давай. Весна, теперь зимы не будет, теперь будет теплее. Весна. И правда весна. Вот она, свобода от снега. В сумерках этих заместо снега нет. Нет и незаметно. Исчез и след, что осталось, непонятно что. Без снега сколько же места, и уже не пусто, бывало и больше мест, но только для снега, конечно, было пространство, а что стало, вышло, что только не вышло. Как без снега, без всякого снега. Апрель, привет, говорит апрель. Утром апрель, днем апрель, вечером апрель. Апрелёнок, приятно, каприлята, уже не так приятно. Приятно, апрелята, апрелёнок. Еврейская мелодия. Апрельчик свеженький, маленький апрельчик. Сноскчик. Два апрельских стиха. Долго ли, коротко ли апрель? Впечатление, что апрель. Что-то хорошо, пальтист, пальто, тепло, пойти, что ли. Травки, ты прав. Вариант. Травки, и тогда ты прав. И сейчас ты прав. Апрельчики, даже громче, громче, даже громче, даже громче, громче. Сыр, сыр, бор, бор, горох, горох, гром, гром, гром, гром, огромный гром, огромный гром, громадный гром, громадный гром, гора с гором, гора с гором, напополам, напополам, на страх врагам, трах, трах, тарарах и трам-тарарам. Как он тает, как он тает, как это он так? Милые, как же вы живы? Видишь, вон вылез и говорит, никогда, ни за что, ни под каким снегом. Крысы, крысы, крысы, крысы, мокрые, мокрые крысы. Сон, сон, солнце, солнце, солнце, солнце, солнце, сон, солнце, а солнце, солнце не сон, а солнце, солнце. Ребят, ребят, сентябрь, октябрь, ребят, апрель, ребят, апрель, все они, ребят, ребят, от фонарей, от фонарей, от фонарей, все они такие серые, все сухие и все хорошие, даже если мокрые. Утро-то, утро года, днем это утро года, вечером утро года, ночью все утро года, здорово, все здорово, утро года. Огни большого города, вот работа идет, работа идут, работают. Утром, утром, утром, вай, утром, утро, лейбус, утром, утро, не утро, метро, метро. Передний первый, передний летний день. Такой день, один такой день, ночь и все. И вода живая, даже живая, да, живая вода, а все. Уже все, уже все. Ночь, ночью, нынче, ночь, нынче, ночь, нынче, ночь. День сегодня, день сегодня, день сегодня, день. Видишь, летишь, видишь, летишь, видишь ли? Этих самых... Этих самых, самых, самых, самых этих наших, наших, летних, летних, нет ли их, нет ли их, наших, наших, ихних, ихних, и ихних, ихних, ихних, ихних, ихних, наших их и нет. Был один Назым, один Хикимет. Два стиха про Тышлера, всех их, этих, и таких, и лишь Тышлер. Смотришь, смотришь, видишь, видишь, ненавидишь, ненавидишь, вертишь, вертишь, терпишь, терпишь, зависишь, зависишь, и лишь Тышлер. Или Штислер, и Штислер, и Штислер. Вздох, вздох, в соснах, для того и созданных, соснах, соснах, соснах, трех, четырех. Самолетики ворчат. Ты чего ворчат себе в соснах, соснах, трех-четырех? Самолетики ворчат и ворчат, и ворчат, самолетики ворчат, сосенки торчат. От нас, одна сосна, сосна вся в отца. с того конца в оба конца света. Что? Что? То, что? То, что? То, что? То, что? То, что? Что-то? Что-то? Что-то? Что-то? Что? Все. Верю, что? Верю, что? Верю, что? Верю. В случае чего? В случае чего? В случае, если что? В случае, если что? В случае что? В случае с чего? В случае с чего? Сегодня. В случае с чего? В случае с чего? В случае с чего? И все. И все. И это все. И это ничего. Это ничего. Стихи цепочки. Осенняя осень, осенняя осень, зимняя осень, зимняя осень, осенняя зима. Осенняя зима, зимняя зима, зимняя зима, весенняя зима, весенняя зима, зимняя весна. Зимняя весна, весенняя весна, весенняя весна. Летняя весна, весеннее лето. Весеннее лето, летнее лето, летнее лето, осеннее лето, летняя осень, осенняя осень. Осенняя осень, зимняя осень. Зимняя осень, осенняя зима. Январь, февраль, июнь, июль не может быть. Июнь, июль, январь, февраль, не может быть, январь, февраль, июнь, июль, не может быть, июнь, июль, январь, февраль, не может быть. Как, ну, к утру, внизу, вверху, наверху, на лету, на ветру. Глядя на весну, на всю улицу. Надо же, на тебе, глядя на весну, на тебе весну, на весну, да на. Держи весну, держи весну. Глядя на весну в одну сторону, на весну в ту сторону, не пойму, в ту сторону. Лес, глядя на весну, в лесу, глядя на весну, в лесу, глядя на весну, глядя на весну, глядя на весну. В этом году, в том году из дому. Тогда иду, тогда иду, тогда иду, тогда. Ветки, ведь все-таки ветки все, все весне и вообще. И вообще. Ночной вариант. Ветки, все в темноте, все в весне и вообще. Ветки, ветки, ветки, ветки, ветками, ветками, ветками. Одну веточку я пропустил. Ой, зелень, зелень, зелень, зелень. Зелень, зелень, заметь, заметь, зелень, зелень, зелень, зелень, зелень, не. Звезда вылезла, звезда, звезда, со звездятами, тами-то, со звездятами, тами-то, со звездятами, тами-тами, тами-тами, там звездятами, там. Ночь, дождь, даже вот. Ночь, дождь. В воду, глядя в воду на весну. Своя весна. Ах, и какие стали, ах, и какие стали, ох, и какие стали, ох, и какие стали, эх, и какие стали, эх, и какие стали. Легкие, поле, лес, вся система, земля, небо, вся система, зима, лето, вся система, ни с места, ни с места. Как ночь, так дождь, тени скорее от фонарей, ветер. Зелени, зелени, зелени, зелени, зелени, не лень, зелени, не лень, и не лень, и не лень, зелени, зелень. Зелень, зелень, зелень, зелень, он. Стали жить, стали мы жить, стали листики сквозить, стали сквозить, висеть, сквозить, висит, сквозит. Анька спит, Анька спит, Анька видит, Анька смотрит, Анька смотрит, Анька видит, Анька спит. Как вы там, как вы там, вы тут нам, мы тут вам, а то мы тут, так мы к вам, а то бы вы к нам. Ну не надо, не надо, тогда я тоже приду на пруду, сяду и буду, буду, буду. Что нас ждет? А что нас ждать? Да мы сами, разве не подождали бы, что это там нас ждет? Тогда сейчас, мы сейчас, мы сейчас, мы вот. Мы тут, тут. Хочешь, поэт, ты дороги, хочешь, поэт, ты дороги, нет, тогда поэт, ты дороги, нет, тогда поэт, ты дороги, там потом поэт, ты дороги, там потом поэт, ты дороги, там по дороге, там по дороге, там, там, там, потом там, потом там, потом там, потом там. За что? А что? Что за что? Зашло за что? Ни за что, за ни за что. За что зашло, зато зашло, зато и вышло. Сноска, что за что. То, что все это сложно. Май месяц, месяц, май месяц, мой месяц, мой месяц. Свет белый, милый мой, малость сизой, чудной, ночной. Темный лес. Темный лес, белый свет, на нем темный лес. Где луна, где луна, а где вода, где вода? Где же и быть в воде? Там же, где и была, в луже. А где лужа? Солнце, солнце, то солнце, подстих. То солнце, то дуб. Дал лист, и дал дуб два листа. Примечание: лист, два листа, листва. Вылез лист, лес стоит и стоит. Лес, стал лиственный лес, стал действительно лиственный лес. Уже листьев уже не листят, уже они шелестят, уже они шелестят. Как бывает, как бы летает, как бывает. Лето, небо, дерево. Отошла весна. Дальше туда, дальше. Весна, весна, весна, вся весна, и это лето. И это лето, и это все не то. Новое дело, лето. Из двух слов стихи. Зелень полностью. Масса, сама весна, масса зеленая, массовая зеленая масса. Все сильнее, тяжелей, тяжелее, зеленей, зеленее, синей, синей, белей, белее, на небе и на земле, как и на земле, так и на небе. Сноска: тяжелее, тяжелее. Легче, легче. Стало быть, легче. чепуха, почему чепуха? Черемуха, очень хочу черемуху. Черемуха, хорошо, много, черемухи много. Старый стишок. Мерзнет воробей, бедный соловей. И вариант. Мерзнет соловей, бедный воробей. К вечеру день. Тень, нет, не тень. После леса, поле. Полно места, полсвета. Осенний вариант. После леса, поле, после лета. Два зимних стиха. От звезд до звезд, снова и снова. Боишься, ты не боись. Летние стихи. Из травы. Ветер перелетел, облако глубоко, ветер перелетел. Тышлер, тучек, лощиц, шишек, стрекозел, познер. Тучек, тышлер, шишек, лощиц, стрекозел, познер. Лощиц, шишек, тышлер, тучек, стрекозел, познер. Шишек, лощиц, тышлер, тучек, стрекозел, познер. Окружная, кольцевая, конца края, край света, конца мая. Вот какая Иванова-Аховая, Михайловская-Маховая. Вся Ивановская, Ивановская и Суховская компания, области, Московская, Смоленская, Витебская, Псковская, Новгородская, Калининская и снова Московская. Слово воробей, слово славей, слово славья. Примечание. Слово слови, все как у людей. Слово славья. Славная вода, светлая вода в начале лета, осенью совсем другая вода, темная, какая-то глухая вода. Ветер, уйдем, и пускай мы скажем, не шуми, шуми в ушах, шуми, шуми в соснах. Как в сказке, к Пасхе, в Пскове, ближе к Пасхе. В темечке, в теремочке, в мертвой точке, в этом времечке, в сказочке о золотом петушке. Кабакову слова. Троллейбус, пожалуйста. Говорили у, говорили а. Мир мыслей товарища Иванова. Мир делится на товарища Иванова и всякого остального. И кто не за товарища Иванова, тот против товарища Иванова и против товарища Иванова и против товарищей товарища Иванова. Сносочка. Настоящих товарищей. После сноски. Мысли товарища Иванова, речей товарища Иванова и действий товарища Иванова. Эпиграмма Поп. Почему Лившиц не модернист? Почему Лившиц не модернист? Стихи Поп. Еще одно последнее сказание. Еще два последние сказания. Еще три последние сказания. Еще четыре последние сказания. Разработка методом Попарта одной темы, данной Валерием Сигнеевым. Есть речи, значение темно или ничтожно, но им без волнения внимать невозможно. Лермонтов. Это был первый вариант. Второй вариант. Есть речи, значение темно или ничтожно, но им без волнения внимать невозможно. Есть речи. Третий вариант. Есть речи, значение темно или ничтожно, но им без волнения внимать невозможно. Есть речи. Нет слов, есть речи. И сносочка им без волнения внимать невозможно. Им нам. Парафраза. Царей и царств земных отрада — это правда. Стихи. Цели нет, нет цели. Цели нет, цели нет, цели нет. Цели есть цель. Маяковский в Маяковскую в цель попал, в цель попал. Остальные имели иные цели, иные цели. Русский человек, русский человек, русский человек, не русский человек, не русский не человек, не русский не человек, не русский не человек, русский не человек, русский не человек, русский не человек, русский не человек, не русский человек, не русский человек, не русский человек, русский человек, и так далее. Молодой человек, молодой человек. Чего нет, того нет. Да, да, да, да, да, да, да. Плохо. Сноска нет, хорошо. Тоже стихи. Плохо, плохо, плохо, плохо. Плохо, а хорошо. Грубые стихи. А, Б, А, Б, В, Г, Д, А, Б, В, Г, Д, А, Б, В, Г, Д, ее жопа. Такие стихи. Как можно жить? Как можно жить? Как можно? Подражание Володе Максимову. Вернее, попытка подражания Володе Максимову. Мини-поп стихи. На, на, на, на, на, на, на, на, на, на. Коленки да, коленки да, а рожи нет. Кавказские стихи. Ветер, ветер, где был, в Тиберде был, в Тиберде был, где, где, в Тиберде, в Тиберде, в Тиберде был ветер. Лес, лес, леса, леса, куда сток, куда сток, прямо ж, все равно как от серебряного бора до поселка Боропрос, только кос, только косо и высоко, высоко. Старые стихи. Ночь не выдохлась еще, дождь не высхвить еще. И подавно Москва не выспалась их еще, а я лежу и смотрю, дышу, сторожу, и обязательно скажу и напишу, если все, или еще, если что. Тоже поп-стихи. Вот он народ, вот он народ, вот он народ, вот она правда. стихи, развивающиеся из эпиграфа. Жили же люди, жили, жили люди, жили люди, жили люди, жили люди, жили, и ничего. Можно только верить, верить, верить, верить, верить он и верить, верить он и верить, верить он и верить, верить он и верить, а потом бабах, ах, ах, ах, ах, ах. Ах, ах, все не так, все наоборот, шиворот на выворот, зад наперед. Вот народ, такой народ, такой народ, такой народ. Верить, значит. Значит, верить, верить, значит, верить и обратно верить, верить и обратно верить, верить и обратно верить, и обратно верить, верить и обратно верить. Нас тьмы, и тьмы, и тьмы, и тьмы, и тьмы, и тьмы, и мыть. Тоже поп-стихи. Чего же ты хочешь, что ля? Челюсти саранчи. Два старых стиха. Надежда, надежда. Надежда на что-то. Не то, что надежда, надежда, надежда. Не то, что надежда, надежда на что-то. Не то, что надежда, на что-то. Это я, это я, это я. А где моя... Где моя, где моя, где моя, моя, моя, где моя, моя, моя яма?